Но здесь, на крайнем северо-востоке, даже слабые отголоски ее тревожили людей. Путина 1942 года оказалась на удивление щедрой на рыбу. Косяки кеты шли один за другим. Рыбаки не успевали выбирать рыбу из переполненных неводов. План вылова кеты выполнили в начале августа, перед рунным, самым обильным ходом рыбы. В конце августа 50 мужчин, в основном работников рыббазы, были призваны на фронт. Провожали их торжественно, без слез. На Чукотку еще не пришло ни одной похоронки с фронта. Потому люди войну воспринимали как победоносное боевое учение Красной армии. Людей на фронт отправили пароходом-снабженцем. Он доставил немного продуктов, строительных материалов. На судно погрузили бочки с засоленной рыбой, и оно с фронтовиками ушло во Владивосток. На дворе стоял холодный октябрь, а Надырский лиман забило льдом. Лето 42 года, пожалуй, было самым тяжелым в истории Чукотки. Все население было задействовано на строительстве взлетно-посадочных площадок. Их строили в Лаврентия, Провидение, Оэлькале, Марково и Анадыре. Готовились к перегону боевых американских самолетов с Аляски. В Чукотском районе на строительство аэродрома сгоняли насильно людей со всех поселков. В Оэлькаль из Анадыря пришлось направлять 140 мужчин и женщин на строительство аэродрома. На Чукотку пароходом завезли несколько тысяч заключенных. Особенно трудно давалось строительство аэродрома в Уэлькале. Разгружать пароходы приходилось в непогоду. Иногда кунгасы с деревоплитой переворачивались. Из ледяной воды груз приходилось вытаскивать вручную. На утрамбованную выровненную землю укладывали несколько слоев деревоплиты или секции сбитых реек. На стройках были задействованы даже дети в возрасте 10-12 лет. Кормили нещедро, но опять же спасала рыба. Ее ловом занимались небольшие бригады рыбаков. Для летчиков построили небольшой домик, казарму. В Уэлькале возвели здание метеостанции, служебные помещения аэродрома, штаб воздушной дивизии. В Марково, Лаврентия, Анадыре подготовили запасные взлетно-посадочные полосы. К середине сентября 1942 года в Москву полетело сообщение, что аэродром в далеком Уэлькале готов к приему самолетов с Аляски. На обследование трассы вылетел командир 1-й перегоночной авиадивизии полковник Мазурук. Это был опытный военный летчик, герой Советского Союза. К тому же долгое время он летал в Заполярье, хорошо знал суровые условия Крайнего Севера. Трижды откладывалось заседание окружного бюро ВКПБ из-за задержки с приездом Мазурука. Секретарь окружного бюро Ласкин нервничал. Москва требовала быстрее на бюро принять решение о готовности трассы к работе. 24 сентября поздно вечером Мазурук со своим помощником по политической части сумел переправиться на катере через Анадырский лиман. Рано утром 25 сентября началось заседание бюро. Открыл его секретарь бюро Ласкин. Невысокого роста, лет 40, полноватый, с большой лысиной. Говорил он спокойно, медленно, точно боялся сказать лишнее. Отметил важное задание правительства по строительству авиатрассы, подчеркнул огромную руководящую роль партии большевиков, энтузиазм